16. Ира в спешке накидывает на себя одежду и уходит, даже не оглянувшись. Все делает быстро, ловко, без лишней суеты, будто не впервые уходит вот так. Но при этом, конечно, не забывает свои вещи. Что и требовалось доказать. Хотя, по правде говоря, я и не собиралась никому ничего доказывать. Все было предельно ясно, и не только мне. Для Иры это была игра, корысть, выгодный интерес. Это очевидно всем, кроме моего мужа. И мне больно даже не от самой измены, а от того, как глупо он попался. Ведь со стороны Иры не может быть ничего, кроме корысти. А с его? Об этом больно думать. Однажды его кризис среднего возраста пройдет. Уйдет туман из глаз, осыпется пыль фантазий, и он увидит все таким, каким оно было на самом деле. Придет осознание правды, а вместе с ним – сожаление. Только к тому моменту уже будет поздно. Прошлое уже будет не вернуть. Однако сейчас это далеко не главная проблема. Обессиленно опускаюсь на диван в гостиной. Закончив сплетничать с Диной Савельевной, Галя, не прекращая, давит на кнопку звонка и требует, чтобы я ее впустила. А мне не до разговоров. Никого не хочу видеть, даже ее. Остаться бы одной, разгрести все посторонние, мешающие мысли и решить, что теперь делать. Что если у Андрея действительно поврежден позвоночник? Я уже сменила замки, подаю на развод, сделала все, что нужно, чтобы отгородиться. Чтобы закрыть эту дверь. Но все же, куда он подастся после выписки? Кто примет его в таком состоянии, если женщина, ради кого он разрушил нашу семью, испарилась при первой сложности? У нее и самой ничего нет, ни квартиры, ни прочного положения в жизни, ни желания тянуть кого-то за собой. Я не собиралась волноваться о будущем Андрея. Честно. Я хотела быть той, кто отвернется, кто скажет: «Ты сделал свой выбор, теперь и живи с его последствиями». Даже могла бы, и в чем-то имела полное право, порадоваться. Не его боли, нет, а справедливости. Тому, что жизнь отомстила за меня так быстро. В этот раз не пришлось долго ждать бумеранга. Но что-то не дает мне покоя. Если повреждение серьезное, и Андрей окажется один, это может сломать его окончательно. Не только морально, а буквально, физически и социально. Это не просто неудобно, а полное разрушение привычной жизни, где жить, как. Конечно, я понимаю, что больше ничем ему не обязана. Все, что нас связывало, он перечеркнул сам. Помогать ему – это все равно, что предать себя, собственную боль, свою правду. Но в то же время бросить человека в такой ситуации кажется аморальным и гадким. Это не месть, а жестокость. Я не хочу становиться такой. Он предал меня, бросил, отвернулся, но то, что с ним произошло, это не расплата, а трагедия. И если я просто удостоверюсь, что у него есть крыша над головой и чья-то помощь, тогда моя совесть успокоится. Иногда последнее проявление человечности – это не помощь, а просто отсутствие жестокости. «Александра, а ну открывай!» «Я знаю, о чем ты думаешь». «Не смей!» «Не пущу тебя к Андрею!» «Открой сейчас же!» Вопит Галя на весь подъезд. Со вздохом поднимаюсь, впускаю ее в квартиру. «Ну как, все обсудили с Диной Савельевной? Ничего не забыли?» Спрашиваю с безрадостной усмешкой. Никогда бы не подумала, что мы с мужем станем скандальной новостью нашего двора. Галя стоит передо мной, руки в боки. «Ты мне зубы не заговаривай. Никакой жалости к предателю и быть не может. Андрей сам отвечает за свои поступки, а поэтому заслужил все, что с ним случилось. Пусть теперь барахтается и ищет свою сбежавшую пассию по всему городу. А ты собирай вещи и поехали ко мне. Одну тебя здесь не оставлю, а то сразу рванешь в больницу». «Никуда я не рвану». «Перестань, Галь, я не настолько дура». «Все мы дуры, когда любим», — усмехается она. «И для этого у нас есть подруги, чтобы не позволить нам делать глупости». «Глупости, да. Наверное, так и есть». Прислоняюсь к стене в прихожей, закрываю глаза. Любовь как привычка, от которой трудно отказаться. Сладкая и пагубная. но я не настолько слаба, как кажусь. Постарайся меня понять, Галя. Для того, чтобы отомстить Андрею и получить от этого удовлетворение, мы с ним должны быть на равных. А если он побит жизнью, то это... Как бы не считается, понимаешь? Мне больше не хочется ему мстить. Это все равно, что бить лежачего. Я должна узнать, в каком он состоянии, и убедиться, что о нем есть кому позаботиться. А потом я просто уйду. Галя хмурится, на ее щеках играют желваки. Явно не согласна со мной, но решает сейчас не ввязываться в спор. Только помни одно, Саша, я слежу за каждым твоим шагом и не позволю тебе делать глупости. Договорились. Соглашаюсь с легкостью.